Глава 5. Резкий и глупый. Зима. Весь город магии Шарю в королевстве Раноа засыпало снегом, и хотя в университете магии проводится регулярная уборка, большая его часть все равно остается белоснежно-белой. Дорожки между зданиями расчищены, но если вам нужно попасть куда-нибудь на задворки, придется расчищать путь самостоятельно. Такой уж этот сезон. И тогда я получил письмо, посланное солдатом Хеклером. Он искатель приключений S-ранги, лидер группы «Зигзаг Молнии». Когда я вел жизнь искателя приключений, я присоединился к ним время от времени. Он умелый искатель приключений. Я углублялся в содержимое письма. Согласно письму, солдат и его группа собираются в этот город. Похоже, тут будет встреча их клана. Похоже, что клан Удар Молнии, которому принадлежит Зигзаг Молнии, собирается в этом городе каждые несколько лет. Целью таких встреч, похоже, является составление планов на будущее и общий курс клана. Так что отсутствие недопустимо, и он должен проделать весь путь до Раноа. Солдат и лидер его клана не в лучших отношениях, так что, честно говоря, не очень-то он хотел возвращаться. Следующие пара месяцев будут весьма напряженными, думая об этом, он внезапно вспомнил обо мне. «Если подумать, Болотный сейчас ведь тоже в этом городе», – подумал он. «Какая счастливая случайность!» Солдат решил воспользоваться этой возможностью, чтобы встретиться со мной впервые за долгое время и вместе перекусить. Так что он прислал мне это письмо. Конечно, у меня были неплохие отношения с солдатом, однако не до такой степени, чтобы после нашего расставания он вдруг начал по мне скучать и прислал письмо, только чтобы встретиться и поесть. Я всегда старался быть великодушным и добрым парнем, но все же не тот тип человека, с которым настолько хотелось бы встретиться. В таком случае его целью, вероятно, является Элинали Сан. Выбора нет, придется взять ее с собой. Я продемонстрирую то, что надо мной изображает парочку влюбленных голубков с клифом. Это наверняка вызовет у солдата смешанные чувства. С этими мыслями я сказал Нанахоши, что возьму перерыв в помощи с ее экспериментами в следующий выходной. Я попробовал пригласить и Фитца Сэмпая, но он с грустным видом ответил, что в тот день он не сможет. «В этот день у меня есть дела днем в качестве стража Ариэль сама. Это часть обязанностей стража. Даже когда весь мир отдыхает, он не может позволить себе этого. Или скорее, когда все отдыхают, он особенно занят. Он прямо как корпоративный раб. Ох, погодите, называть его корпоративным рабом грубо по отношению к Фит-сэмпаю. Позвольте перефразировать, это тяжелая работа. В любом случае, раз уж наши планы не совпали с этим, уже ничего не поделаешь. Я решил взять с собой Клифа и Элиналис и отправиться в гильдию искателей приключений. Мы вошли в гильдию искателей приключений. Хотя снег и убирает, заново выпавший снежный покров окрасил все улицы в белый. Поскольку метели усиливаются по ночам, неважно, как много вы уберете, совсем справиться невозможно. Создание подземной дренажной системы для уборки снега, использующей новейшие технологии, явно пользовалось бы большим спросом в такой ситуации. «Эй, Рудеус, ты слушаешь?» «Да, да, я слушаю». Похоже, Клифф уже некоторое время гордо повествовал о своих текущих успехах. Похоже, он действительно начал изучать проклятие. Все ради того, чтобы снять его с Элиналис. Проклятия существовали с древнейших времен, их исследования продолжаются до сих пор. Так это не то, от чего можно с легкостью избавиться. Похоже, за последние полтора года он так и не добился никаких результатов. Разве ты только что не сказал, что нет никаких результатов? Я гений, я уверен, что смогу сделать это рано или поздно. Клифф заявил это исполненной уверенности. Невероятный парень. Я лично знаю, что у меня есть вещи, которым я не смогу преуспеть, как бы я ни старался. Так что я просто не могу стараться с таким же усердием. С головой отдаться чему-то давно считающимся невозможным. Это и есть признак гения. Что до меня, мне явно не хватает подобного таланта. «Рудеус, а ты знаешь что-нибудь о проклятиях? Можешь рассказать мне?» Получив такой вопрос, я задумался. «Проклятие, да? Я слышал об этом несколько раз во время путешествия с демонического континента. Так, дай подумать. Хорошо, подумаем, где я мог это слышать? Проклятие, проклятие. Эти воспоминания вызывают у меня дрожь, вероятно, потому что Орсты тоже проклят. Если подумать, он тоже говорил, что на Лапласе тоже лежало проклятие. И он вложил его в те три зубцы, что и стали причиной всей этой истории с гонениями на супардов. Лаплас однажды вложил свои проклятия в вещь и передал другой расе. Вещь? Да, три зубца, что супарды использовали во время кампании Лапласа. Именно благодаря этому воины супардов сошли с ума, и весь их народ подвергся преследованиям. Когда я сказал это, Клифф уставился на меня, широко распахнув глаза. «Народ супардов? Это правда? Без понятия, я просто слышал это от кого-то. Так что не знаю, действительно ли это правда. Кто рассказал мне об этом? Опять Хитагами? Ну, в этом моменте я склонен ему доверять. Все-таки у него нет причин лгать об этом». «Но ясно, проклятие можно вложить в предметы». Услышав мой рассказ, Клифф положил руку на подбородок и задумался. «Хотя я не знаю, как это было сделано». «Нет, знать, что подобное уже делалось раньше, уже большой шаг вперед». Так никто больше не пытался перенести проклятие со времен Лапласа. Ну, он все-таки демон-бог, так что наверняка считается злом. Или может это считается табу. Если подумать, сила Мика тоже работает, как проклятие. Вложить свою силу в предметы было бы весьма неплохо, удивляясь, почему никто не пытался сделать такого. Интересно, почему никто не пытался передать способности Мика? Хм, почему ты вспомнила Мика? Клифф выглядел озадаченным. В этом есть что-то странное? Нет, я имею в виду, разве это не одно и то же? Оба явления создают неестественный поток маны с рождения и дают уникальные способности. Вопрос только в том, положительные это способности или отрицательные. Впервые слышу о чем-то подобном. Элиналис тоже смотрела на меня с удивлением. Похоже, они впервые слышат о чем-то подобном. Это неожиданно, разве они не знали об этом? Но я почти уверен, что кто-то рассказал мне об этом, как о чем-то, само собой разумеющимся. Ох, это тоже был Хитагами. Все это я слышал от него. Вот гад, запросто рассказывает мне вещи, которые никто больше не знает, так будто это вполне естественно. Ясно, все верно. Вещь, конечно же, может, если я... Выслушав меня, Клифф начал что-то бормотать себе под нос, будто наконец-то обнаружил какую-то зацепку. Думаю, не стоит воспринимать это так серьезно. Однако, не связано ли как-то проклятие с богом? Человеческий бог, бог-дракон, демон-бог, те же Мика. Может, они и связаны, а может и нет. Спасибо тебе, Рудеус-кун, благодаря тебе, я думаю, я кое-что понял. Воскликнул Клифф, и его лицо сияло. Если уж ты взялся за это, может, поможешь мне справиться и с моей, похожей на проклятие, немощью? Солдаты его группы заулыбались, едва увидев мое лицо. Они были дружелюбны, чем я ожидал. Интересно, может, дело все-таки было не в Элиналис? Мы направлялись в ближайший ресторанчик, чтобы пообедать всей компанией. Когда они услышали об отношениях Клиффа и Элиналис, то были сильно удивлены. Они приняли шутя говорить вещи вроде «Сучка вроде тебя собираться замуж, это что, шутка?» Что сильно раздражало Клиффа. Когда они принялись подшучивать над реакцией Клиффа, его гнев перешел в настоящую ярость и почти вышел из-под контроля. Вероятно, он еще не скоро успокоится. Ну или так мне показалось. Но Элиналис с легкостью утихомирила его и сменила тему разговора. Полагаю, стоило ожидать этого от Элиналис. Независимо от обстоятельств, уметь контролировать агрессию – ее специальность. Если подумать, я ни разу не видел ее разозлившейся или плачущей. Я видел пару раз ее раздраженной, но ни разу это не переросло в явную злость. Единственный, кого, как она сама сказала, ненавидит, это Пол. Что же тогда натворил этот парень? Затем разговор перешел на тему моего внешнего вида. Сегодня я пришел в своей университетской форме. Эй, болотный, если будешь ходить вот так, люди подумают, что ты один из тех новичков. Похоже, иногда студенты университета магии надевают мантии поверх униформы и приходят в гильдию в качестве искателей приключений. Все они в основном F или E ранга и явно не подходят солдату и его группе, но иногда они все же просят взять их в удар молнии. Тогда можем мне притвориться новичком и снова носить ваш багаж? И ты снова спасешь наши задницы? Дай мне передохнуть. Когда я впервые встретился с солдатами его бандой, они смотрели на меня сверху вниз и предложили лишь роль носильщика. Довольно ностальгическая тема. Затем тема перешла к воспоминаниям о пережитых приключениях. Хотя Клифф был еще немного зол, когда он слушал все эти рассказы, его глаза сверкали. Это напомнило мне о том, как Клифф однажды упомянул, что всегда хотел стать искателем приключений. Обычно он весьма нахален, но эта черта вполне соответствует его возрасту. Мы закончили обед и стали обсуждать, чем заняться дальше, когда к солдату подошел посыльный от клана. «Солдат-сан, назначено очередное собрание». «Опять. Мы уже провели одно этим утром. Ничего не поделаешь. Лидер относится к этому с большим энтузиазмом. Видимо, какое-то экстренное совещание лидеров групп. Я думал, что хотя бы сегодня смогу весело провести время с Болотным. Но, похоже, ничего не поделаешь. Болотный, прости, давай встретимся снова в другой день». «Да, прошу, пригласите меня еще». Солдат ушел, кивнув на прощание. «Ну и чем теперь заняться? Поскольку главный в партии ушел, похоже, мы расходимся. Еще только 2 часа дня, если вернуться, остается много свободного времени. И чем займемся?» «Посмотрим. Я подумывала о том, чтобы обучить Клиффа основам жизни искателя приключений». «Ясно». После всех этих разговоров Элиналис захотелось показать свои навыки искательницы приключений Клиффу. «О, неплохая идея поучить новичка. Ничего, если мы тоже пойдем». Оставшиеся члены Зигзага Молнии выразили явный интерес. Похоже, все идет к тому, что Клиффа научит, чтобы быть искателем приключений. План был в том, чтобы взять миссию на истребление монстров А-ранга, что позволит ему набраться опыта. Клифф выглядел немного угрюмо, поскольку все смотрели на него как на новичка. Но похоже, взволнованное предвкушение оказалось сильнее злости. «Что насчет тебя, Рудеус?» «Пожалуй, я... пас на этот раз, прошу извинить». Было бы неплохо показать Клиффу, как работать в группе с несколькими магами, но уверен, он не захочет, чтобы кто-то, будучи младше него, давал ему указания. Он куда охотнее подчинится старшим рядом с ним. И если уж на то пошло, я не хочу браться за задание, которое займет минимум несколько дней. И поскольку я ничего не упоминал об этом, уверен, она Хоши тоже разозлится. Она может и ведет жизнь затворницы, но похоже все же скучает по человеческому общению. И настроение у нее тут же портится, если я не прихожу. Если уж сама стала затворницей, ты должна с достоинством принимать свое одиночество. Ну или скорее она сильно скучает по Японии, так что я могу понять, как ей хочется поговорить с кем-то на родном языке. Хотя поскольку я решил жить в этом мире, я хотел бы, чтобы она больше с ним контактировала. Да, хорошо. Тогда дай знать остальным, когда мы соберемся. Элинали-сан, с вами новичок, так что будьте осторожнее, не ввязывайтесь во что-нибудь слишком опасное. Мы — это не ты. Мы не собираемся сражаться с драконами или королями демонов. Я вообще-то тоже не горел желанием с ними сражаться, но да неважно. Я попрощался с остальными и отправился домой в одиночку. Покинув район искателей приключений, я направился в сторону площади в центре города. Стоило мне попасть сюда, как меня поманил запах жареного мяса. Осмотревшись, я увидел нескольких торговцев, что торговали сладков, хотя все было завалено снегом. Должно быть трудно работать в такой мороз. Однако у меня появилось немного свободного времени. Если я пойду домой, мне будет особо нечем заняться, разве что учебой, тренировками или созданием фигурок. Может, все же не стоило проявлять сдержанность и пойти вместе с Клиффом и остальными? Ну, раз уж я выбрал этот путь, я должен хотя бы немного прогуляться по городу. Пробормотав это самому себе, я направился в торговый район. Я не собирался ничего покупать, но может я смогу отыскать что-нибудь интересное. Также после разговора с Клиффом меня также заинтересовали магические предметы и приспособления. Те проклятые трезубцы, сделанные Лапласом, тоже были магическими предметами. Все, что я видел, стоили слишком дорого, и я не чувствовал, что действительно хочу что-нибудь этакое. Но тот же Фит-сэмпай пользуется магическими предметами, и у Нанахоши было несколько полезных приспособлений. Поскольку штаб-квартира гильдии магов расположена в этом городе, я вполне могу найти здесь что-нибудь интересное. Мне не хочется что-нибудь действительно покупать, но по крайней мере я могу присмотреться и оценить. Кстати, когда я услышал об магических предметах и магических приспособлениях, впервые меня это тоже смутило. Это две совершенно разные вещи. Различия же между ними таковы. Магические приспособления. На них изображены магические символы и узоры, так что когда их владелец читает заклинания, его мана накапляет их, пробуждая заложенную магию. Пока у владельца остается мана, их можно использовать непрерывно. Создаются только вручную. Магические предметы. Предметы, что пропитались маной и обрели особые возможности. Выполнив определенные действия, можно активировать их эффект. Их можно использовать ограниченное число раз в день, но запас энергии в них сам по себе со временем восстанавливается. Вкратце, подводя итоги, магические приспособления могут использоваться безостановочно, но требуют от владельца тратить свою ману. Магические предметы имеют ограниченное число использований в день, но не требуют от владельца затрат магической энергии. Вот так вот. Магические предметы, что могут быть использованы лишь ограниченное число раз в сутки, но не тратят ману хозяина или чтение заклинаний для активации, считаются более полезными. Однако появляются такие по большей части лишь само собой в подземельях, так что их эффекты довольно случайны. В результате магические предметы с действительно полезными эффектами стоят чрезвычайно дорого. Те сапоги, скажем, которые носит Фит-сэмпай, вероятно стоят больше, чем все мои сбережения. К слову, некоторые магические мечи, хотя они созданы людьми, обладают чертами магических предметов. В моем же случае, поскольку я обладаю большими запасами маны, чем сам могу использовать, то для меня нет проблем с применением магических приспособлений. Наверное, даже лучше будет присмотреться к магическим приспособлениям, которые затрачивают слишком много маны, чтобы считаться полезными. Даже такие вещи, которые со стороны кажутся дефектами, возможно отыскать здесь, в столице магии Шарии, территории гильдии магов. Хм, внезапно я заметил пару знакомых лиц. Это Люк и Фит-сэмпай. Они счастливо болтали перед магазином одежды. Фит-сэмпай рассматривал витрину со счастливым видом, Люк ухмылялся. В руках у него была большая сумка. Выглядит так, будто они на свидании. Я слышал, Фит-сэмпай иногда выходит в город, но разве это нормально, что они здесь вдвоем? Что там с охраной принцессы? Ну, полагаю, должен хотя бы поздороваться. Добрый день, какое совпадение встретить вас двоих в таком месте? Ты! Едва услышав мой голос, Люк сразу напрягся. Как всегда, похоже, я ему не нравлюсь. Не то, чтобы я собирался мешать им, но с недавних пор я стал как-то слишком известен. Возможно, он не находит это таким уж забавным. Но пока я могу ладить с Фит-сэмпаем, все хорошо. О, Фит-сэмпай выглядит сегодня как-то иначе. Интересно, почему? Может, из-за небольшого отличия в одежде? Нет, выглядит так, будто он совсем другой человек. Фит-сэмпай, вы выглядите как-то иначе сегодня. Стоило мне произнести это, Фит-сэмпай в шоке уставился на меня. Хм, что же именно поменялось? Как бы это выразить, его поведение? Пока я разглядывал Фит-сэмпая, он вдруг отвернулся. Одновременно Люк выступил вперед. «Рудеус, что такое? Что ты здесь делаешь?» Он стоит так, будто пытается заслонить Фитца-сэмпая позади него. Его-то он спокоен. Взгляд силен, но не настолько, чтобы быть вызывающим. Однако в голосе чувствуется напряжение. Может, я выбрал неудачный момент для встречи? Только не говорите, что они правда на свидании. Может, сладкие речи Люка распространяются и на мужчин? И он воспользовался наивностью Фитца-сэмпая? Поскольку они стражи принцессы, будет плохо, если узнают об их гомосексуальных наклонностях, поэтому не встречаются в тайне. Хотя это просто шутка. Даже мысль о таком потрясет меня. Почему? Нет, ничего такого. Я просто увидел вас и подумал, что должен хотя бы поприветствовать Фит-сэмпай. Как и раньше, Фит-сэмпай постарался не встречаться со мной глазами. Он избегает меня? Почему? Я что-то сделал не так? Благодарю тебя за внимание, но Фитц не разговаривает, когда исполняет обязанности стража принцессы. Надеюсь, ты понимаешь. Похоже, Люк пытается избавиться от меня. Похоже, я все-таки выбрал неудачный момент. Но не сказать мне ни слова, что происходит. Фит-сэмпай даже не смотрит в мою сторону. Нет, он смотрит, но его брови недовольно нахмурены. Почему никак не уйдет? Именно такое впечатление я получил. Это слишком очевидно. Если он заходит так далеко, даже я замечу. Меня отвергли. В чем дело? Нет, ничего. Прошу прощения, что побеспокоил вас. Я покинул это место. Думаю, я выглядел спокойно, по крайней мере, внешне. Однако внутри я был поражен до такой степени, что разум мой стал совершенно пуст. У меня больше не было никакого настроения для покупок. Я просто пошел домой. Впереди лежала немного грязная грунтовая дорога. Пошел снег. Так холодно. Я вернулся в университет магии. Почему Фит-сэмпай избегал меня? Я не знаю. Я не могу понять этого, даже непрестанно думая над этим. Я не помню, чтобы сделал что-нибудь, за что меня можно так возненавидеть. Может, мне стоит поделиться с кем-нибудь своими чувствами? Нет, я просто хочу с кем-нибудь поделиться своей печалью. Если я не ошибаюсь, Заноба отправился в гильдию магов для изучения Мика. Джули, вероятно, отправилась с ним. Рини и Пурсена. Они не похожи на тех, кто станет меня слушать всерьез. Они, вероятно, просто постебутся надо мной. Бодигаде, похоже, тоже сегодня нет. На Нахоши она всегда занята, так что сомневаюсь, что она будет выслушивать мои жалобы. Никого больше я припомнить не могу. У меня мало друзей. Так что я просто решил пойти в библиотеку. В такие времена лучше провести время одному, за чтением книг. Интересно, там есть какие-нибудь развлекательные книги? Что-нибудь типичное или рассказы о героях? Интересно, есть ли что-нибудь такое про Бодигаде или Кишерику? Если речь идет о них, думаю, это будет что-то весьма занимательное. Размышляя над этим, я зашел в библиотеку. Я поприветствовал охранника взглядом. Мы не особо общаемся, но он помнит мое лицо. На входе меня осыпало снегом, так что я просушил одежду безмолвными чарами. Войдя, она отправилась на свое обычное место. Сегодня, как всегда, библиотека пуста. Не так уж и много найдется студентов в этом мире, которые будут тратить выходной в библиотеке. К тому же уровень грамотности довольно низок. О, Фит-сэмпай здесь. Читает книгу и выглядит очень скучающим. Сидит на местах, которыми мы обычно пользовались. О, Рудеус-кун! Когда он заметил, что я стою рядом, он поприветствовал меня своей обычной застенчивой улыбкой. «С возвращением! Как-то быстро ты уже встретился со своими друзьями!» «Да, да!» Я сел напротив него и серьезно посмотрел ему в лицо. Все как обычно. Обычная одежда и поведение. Что-то тут не так. После нашей встречи я сразу направился назад, кратчайшим путем. И все же он уже был здесь. Это странно. «Что такое? У меня что-то на лице?» С этими словами сэмпай коснулся своего лица. «Это атмосфера. Интересно, это потому, что меня так резко отвергли ранее?» Я чувствую, что Фит-сэмпай полностью мне открылся. Нет никакой настороженности в нашем общении. Это отличается от произошедшего ранее. Полностью отличается. Почему ты проигнорировал меня сегодня в городе? Стоило мне произнести это, и улыбка Фит-сэмпая застыла. Затем на его лице появилось самое серьезное выражение, на какое он только способен. На самом деле, когда я сопровождаю Ариэль сама, я не могу говорить. Все-таки я молчаливый Фитц. Поскольку мой голос звучит как у ребенка, это привело бы к тому, что ко мне отнеслись бы с пренебрежением. Так что пока я рядом с кем-то, особенно когда охраняю Ариэль сама, то не должен произносить ни слова. Ясно, но я нигде не видел там Ариэль самы. Она была в ближайшем магазине, которому мы можем доверять. Не только мы защищаем ее. С ней были другие стражи, пока мы наблюдали издалека. Это своего рода такая тактика. Только не говори никому об этом. Фит-сэмпай объяснил все без опинок, как будто подготовил его заранее. Нет, скорее, как будто специально заучил его. Вот значит как. Прошу простить, что заговорил с тобой в такое время. Нет, все нормально. Я также извиняюсь, что не смог поговорить с тобой. Думаю, я понял. Вероятно. Я не уверен, но похоже, Ариэль сама использовала какой-то метод для маскировки по Фит-сэмпая. Вероятно, это какой-то магический предмет или приспособление. А молчит сэмпай, потому что при этом голос не изменяется. Возможно, цвет глаз тоже не меняется. Вот почему сэмпай всегда прячет глаза. Он хочет снизить шансы, что кто-то раскроет маскировку принцессы. Если так подумать, тогда многое обретает смысл. Причина, по которой меня избегали ранее, в том, что тесный контакт мог сорвать их маскировку, а не в том, что Фит-сэмпай ненавидит меня. Да, уверен, то так все и есть. Я никогда не делал ничего, за что он мог меня возненавидеть. Давайте сойдемся на этом. А, так вот в чем дело. Я думал, что Фит-сэмпай возненавидел меня, так что был в полной прострации. А-ха-ха, такого просто не может быть, что я ненавидел тебя. Фит-сэмпай смущенно почесал за ухом. Этот жест для него обычное дело, но с недавних пор каждый раз, когда я вижу это, мое сердце начинает биться чаще. Почему такая очаровашка парень? Он ведь правда парень? Это беспокоит меня. Неужели Фит-сэмпай действительно волнует меня в этом плане?